Глава 26. Лицо Вальтера в свете хирургической лампы приобрело странный серый оттенок, а морщины стали похожи на глубокие разрезы на коже. Темные линзы на массивных, сросшихся с лицом круглых очках время от времени вспыхивали, когда он поворачивал голову. Светильники отражались в них яркими пятнами. Дайсон, разложенный на операционном столе, был почти полностью обнажен. Его бледная, исчерченная грубоватыми прожилками вен кожа перемежалась с синеватыми рубцами старых шрамов и гладким серым пластиком бионических протезов. Причем пластика, навскидку, было куда больше, чем плоти. Вальтер, вооружившись инструментом, похожим на отвертку с тонким гибким щупом, ковырялся в груди громилы, открыв специальный лючок, расположенный прямо напротив сердца. «Он еще жив?» — уточнил я. «Невероятно!» Черный хирург снисходительно фыркнул. «Вот это меня как раз не удивляет. Только на моей памяти этого засранца убивали трижды, и каждый раз он отказывался подыхать». Я усмехнулся. «А вот то, что ты умудрился его сюда дотащить, это уже настоящее чудо», — продолжил Вальтер. «Ты, конечно, парень крепкий, сразу видно, но этот старый хрыч килограмм 200 весит, не меньше». «Мне помогли», — буркнул я. Еще немного понаблюдав, как Вальтер ковыряется во внутренностях киборга, я спросил. «Это надолго?» Тот, выпрямившись, размялся, с хрустом наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. «Оф, боюсь, что да. Я уж не знаю, что у вас там стряслось. Под Эми попали, что ли? Большая часть бионики перегорела к хренам. А Дайсон, как видишь, наполовину состоит из протезов. Даже сердце у него бионическое. Но оно-то еще худо-бедно стучит. А вот весь опорно-двигательный аппарат придется перебирать». Он сказал, что сам все вырубил. Это многое объясняет. Он, похоже, как-то умудрился вызвать перегрузку энергосистемы. Кучу предохранителей вышибло. Но он здорово рисковал. Мог бы там же на месте и коньки отбросить. Зачем он так сделал? Там был какой-то странный тип. Кажется, он управлял всей техникой. И самого Дайсона как-то парализовал. «Техномант?» — удивленно вскинул брови Вальтер. «А я-то надеялся, что это все страшилки про передовые технологии корпоратов. Надеюсь, он-то мертв?» Я положил на краешек стола имплант, который Дайсон вытащил из тела противника. Этакая стальная сигара размером с мизинец, с пучком тонких металлических проводков на конце. «Оу, вопрос снят. Эта штуковина вживляется прямо в неокортекс. Чтобы заполучить ее, нужно раздолбать черепушку носителя на части». «Не напоминайте», — поморщился я. Вальтер аккуратно взял имплант двумя пальцами и осмотрел со всех сторон. «Вроде бы не поврежден. Сможете взломать?» «Боюсь, что нет, сынок. Даже браться не буду. Тут нужен полицейский доступ, и то не уверен, что поможет». «Почему?» — он вздохнул. «Я уж не знаю, в какую историю вы с Дайсоном впутались. Но если это и правда был техномант, то дело худо. Сам понимаешь, такие типы чертовски опасны, поэтому никто не позволит им разгуливать на свободе. У него наверняка были могущественные покровители. Куда могущественнее, чем полиция, правительство и прочие марионетки». «Корпораты?» «Конечно. Техномантия — одна из секретных разработок G-Corporation, насколько я знаю. Но учитывая, насколько у них там развит промышленный шпионаж, все может быть. Есть только один способ узнать точно, на кого работал тип, из башки которого вы вытащили эту штуку. Нужно расшифровать данные, которые в ней хранятся». «Что ж, я попробую», — кивнул я, пряча имплант в карман. «Ну а вы постарайтесь поставить Дайсона на ноги. Я у него вроде как в долгу». «Ты сам-то куда?» — окликнул меня Вальтер, когда я был уже у двери. «Я кое-что обещал ему. Надо держать слово». Венди и вся троица Родригесов до сих пор торчали в окрестностях логова Вальтера. Я обнаружил их сидящими на кромке обрушившейся стены. Они о чем-то оживленно разговаривали, но тут же затихли, когда увидели меня. «Вы все еще здесь?» «Просто интересно было узнать, как все прошло», — пожал плечами Рика. «Или мы зря надрывались, пока волокли эту тушу через столько кварталов?» «Не зря. Он вроде должен выжить. Доктор им сейчас занимается». «Доктор?» — недоверчиво переспросила Венди, оглядывая затопленные трущобы. «В этом месте?» «Ну, какой пациент такой доктор?» — усмехнулся я. «Спасибо вам еще раз за помощь. Без вас бы я не справился». «Девчонку благодари», — буркнул старший Родригес. «Это она нас убедила. Ну и ты много чего наобещал. Надеюсь, выполнишь хотя бы половину». «Насчет мест в клане это не только от меня зависит. Все остальное точно сделаю». Оказалось, что Родригесов на днях полным составом поперли с работы. Я уж не стал выяснять, из-за чего, не до того было. Но мне это было даже на руку. Иначе бы они вряд ли согласились помочь мне. Я кое-как сумел утащить Дайсона из того игрового салона и спрятаться неподалеку. Но в одиночку до старого города я бы его точно не доволок. Вот и пришлось звонить Венди, а та уже подтянула и остальных моих бывших соседей. Поначалу я предложил им денег, все, что у меня оставалось от выигрыша. Но этого оказалось мало, вот Венди и подкинула идею с вступлением в клан и вообще с помощью с переездом из 9-го округа. Мой пример, видимо, всех их здорово вдохновил, и им тоже захотелось выбраться наконец из этой дыры. И для начала нужна новая работа, хотя бы в виртуале. Что ж, поговорю с новой, если, конечно, у меня все еще будет доступ к наследию. Хотя насчет этого пока большие сомнения. Да, в каком-то смысле наш с Дайсоном план сработал. Мы и поймали на живца типа, которого послали нас ликвидировать. Да и до тайника в игре я все же успел добраться, хотя пока тоже непонятно, что именно я нашел. Вот только ни черта все это не изменило. Наемный убийца мертв, но кто его подослал, все еще неизвестно. И единственная зацепка — это имплант в моем кармане. «Ладно, надо выбираться отсюда», — сплюнув в воду, скомандовал Рика. «Граница желтой зоны в трех кварталах отсюда. Оттуда уже можно вызвать такси». Я согласился, но когда мы добрались до места, в машину я не сел. «Возвращайтесь домой. И еще раз спасибо за все». «А ты?» — с тревогой спросила Венди. Я невесело улыбнулся и погладил ее по щеке. Она подалась вперед и не кинулась мне на шею, наверное, только из-за того, что стеснялась Родригесов. Впрочем, это и к лучшему. Я не был уверен, что сейчас время для подобных сцен. К тому же не хотелось давать ей ложных надежд. Она хорошая девчонка, но явно хочет от меня больше, чем я готов ей дать. Да и вообще, мне бы сейчас со своей-то судьбой разобраться, а уж потом впутываться в отношения. У меня есть незаконченное дело. Я дождался, пока они отъедут, и позвонил на личный номер Джулии. «Что ты опять натворил, Фрост?» Вместо приветствия рявкнула она. Я даже опешил от неожиданности. Неужели до нее уже дошла информация о потасовке в игровом салоне? Но с тех пор уже больше часа прошло, и никаких признаков того, что у меня полиция на хвосте, пока нет. Социальный статус прежний, никаких дополнительных оповещений. Хотя, может, это только видимость, чтобы не спугнуть меня раньше времени? Нет времени объяснять. «Да нет, ты уж потрудись. Час назад камеры засекли тебя рядом с местом убийства. Я все еще чистую с твоим куратором, так что мне пришло уведомление. Ты тащил труп какого-то здоровенного мужика». «Это не труп, его просто вырубили». «Уф, ну это уже чуть лучше. Но ты во всех полицейских ориентировках. Попадешься в поле зрения любого патрульного дрона и будешь задержан. А с минуты на минуту тебя, скорее всего, начнут пилинговать по GPS через твой идентификационный чип». «Хреново». «Да не то слово. Ты о чем думаешь вообще? У тебя штрафной статус снят под залог. Ты все еще на особом учете в полиции. И за малейшую провинность хлопочешь двойные штрафные очки». «Помолчите», — не выдержал я. «Что?» «Нет времени, я же сказал. Я сейчас на границе старого города, в районе Саут Стейшн, рядом с южным входом в большой туннель. То-то я и смотрю, связь хреновая. Как скоро вы сможете сюда приехать? Минут через 15. Хочешь, чтобы я забрала тебя? Но предупреждаю, я не смогу тебя укрывать. Мне придется... «Справа от тоннеля я вижу заброшенное двухэтажное здание», — перебил я ее. «Кирпичное, обгоревшее, с зеленой дверью. Там рядом еще ржавый почтовый ящик торчит». «И что?» «Я кое-что оставлю там для вас». «Да что за шпионские игры? Ты правда думаешь, что я...» «Пожалуйста, не спорьте. Просто заберите это и побыстрее. Это очень важно». Я завершил вызов и побежал к зданию. Почти сразу же раздался сигнал входящего от Джулии, но я не брал трубку. Если я и правда в розыске, то времени у меня в обрез. Оставалось еще одно обещание, данное мной Дайсону перед тем, как мы отправились в игровой салон. Его тоже нужно сдержать, хотя бы потому, что это дает мне хоть какие-то шансы выжить во всей этой заварухе. Но шансы призрачные. Самому-то Дайсону я еще хоть как-то мог доверять. Пока что он только помогал мне. Но выполнить его обещание — это значит передать себя руководству Blue Ocean. А ведь это люди, которые присвоили разработки моего отца и, скорее всего, причастны и к его смерти. С другой стороны, вариантов у меня немного, особенно учитывая проблемы с полицией. А самое главное, я понял, что жутко устал за эти дни. Устал бегать, бояться, прятаться. И устал быть один. Если первые недели самостоятельной жизни меня чему-то и научили, так это тому, что в одиночку не выжить. Ни в реальном мире, ни даже в наследии странников. И в своей игровой ипостаси я уже принял непростое, но важное решение. Примкнул к группе. Похоже, теперь настало время сделать это и в реале. Выбрать союзников. И надеяться, что не ошибся с выбором. Я спрятал имплант в заброшенный почтовый ящик. Пусть это будет моим запасным козырем. Огляделся, убедившись, что вокруг никого, и поспешил прочь, на ходу отыскивая номер смарткома, который дал мне Дайсон перед нашей вылазкой. Это и было его условие. Независимо от того, как все закончится, я должен буду позвонить этому человеку. Голос ответившего, донесшийся до меня сквозь треск помех, был усталым и раздраженным. «Алло! Алло! Да говорите уже!» Сбавив шаг, я глубоко вдохнул и постарался успокоиться. «Мистер Кинг?» «Да, слушаю. Меня зовут Террел Фрост. Да, думаю, вы знаете, кто я». Повисла долгая пауза. Не дожидаясь ответа, я добавил. «Нам нужно встретиться. Срочно. Мне есть что рассказать».